3. А перед тем случилось вот что. Мальчик Пако Санчес посмотрел на Роситу Линду, на поле, на замершего поверх покрывала Гришу и сел на край кровати. Положил руку ему на спину, сказал вполголоса: «Амиго». «Амиго» по-испански «друг». «Ами» по-французски, почти так же по-португальски, помните остров Флориш. Возможно, и на других языках похоже, не требует перевода. Многое другое перевода требовало, но жизнь доказывает, что ребята умеют договориться, если надо помочь другу. Правда, многие разумно мыслящие взрослые, бывает даже, что и читатели, утверждают, будто такого в жизни не случается. С какой стати одни мальчишки-девчонки будут ломать головы, рисковать, тратить силы, чтобы помочь другим, совсем незнакомым? Посмотрите вокруг. Посмотрели, покивали, может быть, даже согласились. Но сейчас мы смотрим не вокруг, а в книгу. Там другие годы. И есть немало свидетельств, что были времена, когда между ребятами, до той минуты не знавшими друг друга, вдруг возникала невидимая, но крепкая связь. Особенно если кто-то из них попадал в беду. Потому что в каждом человеке, пока он не вырос, есть инстинкт содружества. И порой он сильнее и понятнее других чувств. Бывало, что барабанщики враждующих армий вытаскивали из-под пули и перевязывали друг друга. Мальчишки и девчонки ощетиненного злобой племени отпускали на волю маленьких заложников. Девочка, получившая в подарок небывало дорогую куклу, отдавала ее соседке-нищенке. Незнакомый мальчишка-рыбак менял курс своей лодки, чтобы помочь другому мальчишке отыскать неведомый остров. Скажете, такое случалось только в сказках? Но автор знает, что не только. Это во-первых. А во-вторых, обратите внимание, в подзаголовке повести так и написано «Сказка». Но это на всякий случай. Короче говоря, через час-полтора Пака и Росита Линда уже разобрались, что к чему. Росита Линда требовательно посмотрела на Пако. «Кларо», — сказал тот, что означало «дело ясное». Затем наморщил под белобрысыми прядками лоб, почесал ноздрю и произнес еще несколько испанских слов. Они, судя по всему, означали «надо думать, что делать дальше». Но похоже, что он все придумал сразу, а говорил так, чтобы окрасить свое решение некоторой солидностью. Доктор не заходил к ребятам. Похоже, что ему было не до мальчишек. Он вместе с хозяином книжной лавки Диего Гарсия Санчесом разбирал гравюры кубинских мастеров, среди которых были старые и удивительно интересные вещи. Петр Афанасьич, сеньор Педро, купил несколько работ, не торгуясь, чем сразу заслужил у сеньора Санчеса глубокое уважение. Затем доктор попросил служанку сеньора Санчеса, тетушку Исабель, мать Роситы Линды, присмотреть за мальчиками, покормить их ужином, а сам отправился в отель на встречу с офицерами и представителем РАКа. Гриша и Павлушка ужинать не стали. Измученные переживаниями, они уснули на одной постели, облапив друг друга и уткнувшись рядом носами в громадную, как перина, разноцветную подушку. А Пако велел Росите Линде найти заранее плоскую каха с лямками, ну, вроде плетеного ранца, для мальчишкиных вещей, и две колобаса, то есть тыквенные фляжки. Проснулись поздно. Во время завтрака молчали. Потом Гриша последний раз встал перед доктором и посмотрел в глаза с прямым и жестким вопросом. Есть какая-то надежда, или люди, от которых зависит их с Павлушкой судьба, не изменили решение? Доктор посмотрел поверх Гришиной головы и развел руками. После доктор объяснял, что жест его не означал, будто положение безнадежно. Он, мол, хотел только дать понять, что ничего еще не ясно, следует подождать, потерпеть, поскольку такие вопросы не решаются в один присест. Но Гриша понял по-своему. И Павлушка, и Пако, который наблюдал издалека. И он опять сказал: «Кларо». Доктор спросил, не хотят ли дети погулять, осмотреть старинную крепость Ла-Кабанья и посетить магазины с весьма любопытными антильскими сувенирами. Гриша ответил, что не хочет. «Извините, Петр Афанасьевич, я устал. Посижу дома. И Павлушка со мной». Доктор покачал головой и ушел. То ли в магазины, то ли еще куда-то. Неясно. Ясно только, что себе на беду. Как он потом метался по Гаване, как старался выбить какие-то объяснения у Пако и Роситы Линды. Те с честным недоумением на лицах пожимали плечами. Как объяснялся с капитаном Горцуновым, никто не знает. Волшебный фонарь не сохранил этих картинок. Единственный след, который оставили беглецы — письмо. В нем Гриша Булатов писал доктору и капитану, что они с Полем уходят из Гаваны, и что вернутся не раньше, чем Брик Артемида и Петр Афанасьевич покинут Кубу. А вернувшись, устроятся помощниками к рыбакам или чистильщиками сапог, или еще кем-нибудь. Не пропадут они здесь, среди вечного лета. Гриш так и написал: «среди вечного лета». Ну, много ли им надо? Построить на берегу среди скал какую-нибудь хибару? Здесь много таких жителей, и больших, и маленьких, нищих, но свободных. Зато никто их с Павлушкой не разлучит, не растащит по разным краям планеты. Опять же, это его, Гришино, выражение «по разным краям планеты». Потому что они поклялись быть вместе. И потому что большой Гриша не имеет права оставить маленького Поля, у которого больше нет никого на свете. Его и так предавали много раз. Еще Гриша писал: «Не считайте, что я совсем безголовый и не думаю, что будет дальше. Я думаю». Он сообщал, что в скором времени напишет письмо в Россию Максаровым и сообщит, что же с ним случилось. Письмо, конечно, будет идти очень долго, на разных кораблях, но доберется же когда-нибудь до Турени. И пусть Платон Филиппович и Полина Федоровна решают, нужен ли им Гриша Булатов вместе с названным братишкой или нет. Если нужен, они заработают денег и вернутся домой. Еще Гриша хотел попросить прощения у доктора и Николая Константиновича за то, что доставляет им хлопоты и беспокойство, и объяснить, что у него просто нет больше никакого выхода. Но Пако нетерпеливо танцевал рядом, доктор мог вернуться в любую минуту. Гриша закончил фразу и поставил подпись: «Григорий Булатов». Гусиным пером, коричневыми чернилами на обороте гравюры, которую для этой цели позаимствовал из отцовских запасов Пако. Гравюра тонкой работы изображала высадку великого Кристоболя Колона на Кубу, и папаша Санчес потом болезненно мычал и хватался за голову, пытаясь одновременно отвесить подзатыльник любимому наследнику. Пако же клятвенно утверждал, что ничего не знает, и что гравюру для письма этот мучачо Руссо утянул с полки без спросу. Кстати, почему Гриша не воспользовался для письма листком из тетради, непонятно. Может быть, там уже не осталось чистых? Доктор выкупил у сеньора Санчеса гравюру с Гришиными строчками за двойную цену, и тот утешился. Под мостом было неплохо, уютно даже. Слегка влажно, зато прохладно. Нашелся среди камней широкий уступ, туда натаскали сухой травы и листьев, сделали лежанку. Пако оставил друзьям увеличительное стекло, чтобы разжигать костер. На огне можно было испечь рыбу. Пако в ручье прямо руками поймал две рыбины. Гриша и Павлушка потом тоже пытались, но не сумели. Затем Пако и Росита Линда помахали друзьям руками, белые и удивительно черные. Пообещали прийти завтра, посоветовали не скучать и скрылись. Гриша с Павлушкой и не скучали. То, что с ними произошло, было приключением. Так и следовало к этому относиться. В конце концов, ясно же, Кларо, что ничего плохого не случится. С голода не помрут, от холода тоже. Друзья не бросят. Письмо, которое отправит Гриша, когда-нибудь дойдет до Турени. Капитан и доктор поищут их и перестанут. У взрослых свои дела. Может быть, станет искать здешняя полиция? Гриша попытался выяснить это у Пако, и тот сказал: «Мальчишек, которые неизвестно чьи, в Гаване столько, что ищи хоть до конца света. El final del mundo». Они разожгли костер, испекли рыбу, не от голода, а ради интереса, потому что еды в плетеном коробе и так хватало. Искупались в ручье, теплом, со щекочущими струйками подводных пузырьков. вернулись в свое убежище под мост. Здесь произошло то, что Гриша долго вспоминал со стыдом. Еще одна картинка. В каменной арке на границе тени и яркого солнца скользила блестящая черно-зеленая змея. Гриша по-девчоночьи завизжал. Змей он боялся пуще всего на свете. Прижал к щекам ладони и, если бы не Павлушка, то рванул бы за 100 верст в самую середину острова Куба. А Павлушка... Он согнулся, взял змею посередине и легко зашвырнул на другой берег ручья. Он, житель антильского мира, видимо, знал, что такие змеи безвредны, ничуть не испугался. Зато испугался за Гришу. Не помрет ли тот со страха? Гриша! Ужас постепенно откатывался, и вместо него в Гришу наливался стыд. Показать себя таким трусом? О, Павлушка теперь его в грош не будет ставить. А тот: «Гриша, не бойся!» И чуть ли не плакал от того, что Гришу так потрясло это безобидное существо. Он был умница, Павлушка-то. Сразу сообразил, что мальчик из далеких краев не может знать здешней живности, и что смеяться над этим бессовестно. Да и как вообще можно было смеяться над Гришей, который лучше всех на этом свете? Его можно было только защищать и утешать. Павлушка и стал делать это. Поймал еще одну такую змею, показал издалека, повертел в руках, отбросил. Потом он ловил ящериц, маленьких и больших. К ящерицам Гриша относился спокойнее. Одну из них он, скрутив себя, даже погладил мизинцем по плоской головке. И потом уже не вздрагивал, когда ящерки шуршали в камнях, а ночью и рядом с постелью. Простучал, просвистел, прошумел вечерний поезд. Уходили поезда 2 раза в сутки. Гриша и Павлушка отошли от моста в чащу, чтобы со стороны посмотреть на чудо с колесами. Паровоз испускал клубы пара, сверкал медью, двигал, как великанскими локтями, красными рычагами, тащил за собой вагончик с окошками и несколько открытых платформ. На платформах большущие тюки и связки каких-то очень толстых стеблей. На тюках лежали и сидели полуголые негры в белых штанах и размочаленных шляпах. И лазубы, и, кажется, не очень огорченные своей невольничьей долей. Один даже бренчал на чем-то вроде гитары. Потом почти сразу пришла темнота. Заранее разжечь костер не успели, а в темноте от стекла какая польза? Оказались во мраке, лишь кое-где горели светляки. Гриша боялся, что вместе с темнотой навалятся всякие страхи, но их не было. Ну, почти не было. От того, что рядом, под принесенным из дома вместе с едой одеялом, свернулся калачиком и доверчиво дышал Павлушка. Несмотря на случай со змеей, он, конечно же, по-прежнему считал Гришу защитой от всех бед. Впрочем, теперь было ясно, что и сам гваделупский мальчик Поль не такое уж боязливое и беспомощное существо. Маленький, но с характером, и ничуть не плакса, терпеливый. Может быть, даже терпеливее и смелее Гриши. С этой мыслью Гриша и уснул. Утром появились Пако и Росита Линда. Веселые и бодрые. Объяснили, что дома все в порядке. Ну, то есть, как в порядке? Конечно, сеньор Педро волновался, махал письмом, расспрашивал Пако и Роситу Линду, но те отперлись, и доктор куда-то ушел. Причем, похоже, что успокоился. Все это Пако с помощью Роситы Линды объяснил почти понятно и беззаботно. Грише показалось даже, что слишком беззаботно. Потом они болтали, смеялись, завтракали. Друзья принесли свежие лепешки, половину жареной курицы и бананы. Развели огонек, чтобы согреть в жестянке чай. Росита Линда сидела, подтянув коленки, и смотрела в бессветное пламя. Платьице у нее сбилось, открыв ноги. По ноге от коленки к подолу шел черный блестящий жук, почти неразличимый на девочкиной коже. Гриш смотрел на этого большого усача, убеждая себя, что интересует его именно жук, а не голая девчоночья нога, хотя на нее, такую черную, глядеть тоже было интересно. Гриша думал, как это глупо и несправедливо. Росита Линда — невольница, то есть рабыня. Если захотят, могут ее продать, а то и загубить до смерти. Ну, пока что ей такая участь не грозила, да и мать Роситы Линды, тетушка Исабель, вела себя в доме вдовца Санчеса не как робкая прислуга, а по-хозяйски. Шумно командовала, иногда покрикивала на хозяина, а юному Пако однажды влепила крепкого шлепка. Да, но что будет дальше? Женить бы белого сеньора на рабыне, да и на свободной, но черной девушке. Была немыслима. Это не поймут, этого не простят. А Пако и Росита Линда давно уже поклялись друг другу стать мужем и женой, когда вырастут. Иное даже не обсуждалось. И чтобы им не помешали, решено было, едва подрастут, бежать на остров Гваделупа, где 5 лет назад отменили рабство. Их-то, Пако и Роситу Линду, этот остров ничем не пугал, до злобного духа Матубы им не было дела. Гриша и Павлушка уже знали об этих планах и очень даже сочувствовали. Понятно же, здесь взрослые равнодушные люди хотели устроить еще одну разлуку для ребят, и надо было сопротивляться. Кстати, у автора этой повести есть сведения, правда, не очень точные, косвенные, что план Пако и Роситы Линды удался, и они жили в Пуэнто-Апитре долго и счастливо, народив полдюжины ребятишек. А почему бы и нет? Ведь не обязательно же всякая история о ранней любви должна кончаться, как у Ромео с Джульеттой. Бывают счастливые исключения. Пако предложил искупаться. Гриша заволновался. Внутри, конечно. Подумал, а будет ли купаться с ними Росита Линда? Если будет, то не в платье же, конечно. И не то чтобы его одолевало какое-то запретное любопытство, а просто было интересно. Она вся такая черная? Или все же есть места посветлее? Застыдившись самого себя, он стал казаться очень беззаботным. И зря старался. Росита Линда купаться отказалась, пошла наводить порядок в логове бестолковых мальчишек. «La Madriguera del Muchachos Torpes». Стали бултыхаться втроем. Наконец, Пако и Росита Линда ушли, пообещав навестить беглецов завтра. А если случится что-то важное, то и раньше.